Теперь ответим по пунктам и, во-первых, успокоим взволнованного священника Касторского в самом главном пункте, объяснив ему, что повесть «Дьячок» вовсе не бытовая. Почтенному автору ее господину Недолину не псевдоним. Часть своей жизни, проведшему на самой деятельной государственной службе, никакого дела не было в настоящем случае до церковного быта. Его герой Дьячок мог безо всякой потери для себя и для рассказа быть каким-нибудь, например, почтамтским чиновником, и если остался в рассказе дьячком, то единственно потому, что происшествие это истинное. Поэма эта исключительная, почти фантастическая. Знаете ли вы, священник Касторский, что истинные происшествия, описанные со всей исключительностью их случайности, почти всегда носят на себе характер фантастический, почти невероятный? Задача искусства не случайности быта, а общая их идея, зорко угаданная и верно снята со всего много различий однородных жизненных явлений. В рассказе господина Недолина обобщено совсем другое явление человеческого духа. Если бы, напротив, он имел претензию на бытовое изображение, то с этой точки зрения и с одним своим анекдотом непременно бы попал в исключительность. Недавно, то есть несколько месяцев тому назад, в одном из наших знатнейших монастырей случилось, говорят, что один глупый и злой монах убил в школе 10-летнего мальчика жестокими побоями, да еще при свидетелях. Ну, не фантастическое ли это приключение на первый взгляд? А между тем оно кажется вполне истинное. Ну, опиши его кто-нибудь. Мигом закричат, что это невероятно, исключительно, изображено с намерением предумышленным, и будут правы, если судить с точки зрения одной бытовой верности изображения наших монастырей. Верности не было бы и с одним таким анекдотом. И поныне найдется в монастырях наших ангельское житие во славу Божию и церкви, и приключение с злым монахом останется навсегда исключительным. Но для повествователя, для поэта могут быть и другие задачи, кроме бытовой стороны. Есть общие, вечные, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера. А уж вам так и кажется, что уж если написано «дьячок», так уж непременно специальное описание быта. А уж коли описание быта, так уж непременно отмежеванные и патентованные писатели для изображения его. И не смей, дескать, соваться на нашу ниву. Это наш угол, наша эксплуатация, наша доходная статья. Не правда ли, ведь это вас взволновало, священник Касторский? Помилуйте, можно написать пером слово «дьячок», совсем без намерения отбивать что-нибудь у господина Лескова. И потому успокойтесь. Успокоив вас, попрошу вас обратить внимание на заглавие вашей полемической статьи «Холостые понятия о женатом монахе». И мимоходом спрошу, к чему тут холостые? Насколько изменятся понятия, если они будут женатые? И разве есть холостые понятия и женатые понятия? Ну, да вы не литератор, и все это вздор. Вы взволнованный священник Касторский, и с вас слогу нечего спрашивать, особенно в таком состоянии. Главное дело вот в чем. Кто вам сказал, что наш дьячок поступил в монахи? Где во всей повести господина Недолина нашли вы, что он постригся? Между тем, это очень важно. Заглавив таким образом вы, читателя, незнакомого с повестью господина Недолина, прямо вводите в недоумение. «Да, действительно», — подумает он, — «женатый дьячок не мог поступить в монахи. Как же этого не знает гражданин? Таким образом, отведя словом «монах» глаза читателю, вы уже победоносно восклицаете в середине вашей статьи: какая жалкая, невозможная и смешная небылица! Как же не знать того редактору господину Достоевскому, который... и так далее. А между тем вы просто-запросто подтасовали дело, и я преспокойно ловлю вас на плутне. Но вы немножко ошиблись, батюшка, и рассчитали без хозяина. Женатого в монахи не постригут, это так. Но почему никакое монастырское начальство, имеющего живую жену, в монастырь не примет, как утверждаете вы с азартом? Это откуда вы почерпнули вы такое известие? Кто-нибудь, например, имел бы намерение поселиться в монастыре, где есть, например, удобное помещение? Но он женат, жена его где-нибудь в столице или за границей, и вот потому только, что он женат, его гонят вон из монастыря. Так ли это? Не знаете дело, батюшка, а еще духовное лицо. Я вам даже смог бы указать на некоторые известные всему петербургскому обществу лица, памятные в обществе до сих пор, и которые кончили тем, что поселились жить под конец жизни в монастырях. И вот уже живут там очень долго, а между тем женаты и жены их живы до сих пор. Все произошло с обоюдного согласия. Так точно поселился жить в монастыре дьячок господина Недолина. Уничтожьте только подтасовку пострижения в монахи с умыслом вами придуманную, и чего совсем нет во всей повести господина Недолина, и вам тотчас же все объяснится. Тут даже лучше, чем с обоюдного согласия произошло. Тут прямо произошло соизволение начальства. Я вас, батюшка, имею средства на этот счет в высшей степени успокоить. Предположите, что я навел справки, и вот какие получил сведения. Во-первых, артист Дьячок еще за полгода до поступления в монастырь, когда при прощании с помещиком открылся ему в первый раз, что намерен уйти жить в монастырь, уже и тогда знал, что говорил. Именно потому, что уже сообщил о намерении своем отцу Иоанну, игумену монастыря, который его очень любил, то есть более любил его пение, потому что был чрезвычайный любитель музыки, и Сафрону изо всех сил покровительствовал, даже сам, кажется, и переманивал его жить в монастыре. Дьячок поколебался на предложение помещика ехать за границу, и вот почему прождал еще с полгода. Но когда кончилось его терпение, ушел в монастырь. Устроить же это было очень легко. Отец Иоанн состоял в теснейшей дружбе с епархиальным начальником. А когда два такие лица согласились, то и предлогов не надо. Но, наверное, был отыскан и предлог, по которому Дьячок был, так сказать, откомандирован в монастырь. Обет же, данный Дьячком, посвятить себя Господу, на что вы так особенно сердитесь, был совершенно свободный, внутренний, неофициальный, дело его совести, дан самому себе. Мало того, в рассказе господина Недолина есть совершенно ясное указание на то, что Дьячок только проживал в монастыре, а отнюдь не был пострижен в монахи, как вы с такой бесцеремонностью присочинили, батюшка. Именно воротившийся помещик все еще уговаривает Сафронова выйти из монастыря и отправиться за границу. И Дьячок в первый день переговоров даже колеблется. Ну, могло ли быть это, если бы Сафрон был уже пострижен? Не маскируйте, наконец, и того, что ведь это был артист неслыханный, по крайней мере, одаренный неслыханно, и таким он заявляется в повести с самого начала. А если так, то понятно и такое пристрастие к нему отца Иоанна, страстного любителя музыки. «Но ведь это не объяснено в повести», — воскликните вы в чрезвычайном гневе. «Нет, отчасти объяснено. Очень о многом можно догадаться из рассказа, хотя он быстр и краток. Но, положим, и не все объяснено. Зачем объяснять? Было бы только вероятно, а уничтожьте подтасовку пострижения в монахи, и все станет вероятно». «Да». Рассказ господина Недолина несколько сжат. Но знаете, батюшка, вывод человек не литературный, что и доказали. А между тем я вам прямо скажу, что ужасно много современных повестей и романов выиграли бы, если бы их сократить. Ну что толку, что автор тянет вас в продолжении 30 листов, и вдруг на 30-м листе ни с того ни с сего бросает свой рассказ в Петербурге или в Москве, а сам тащит вас куда-нибудь в Молдовалахию, единственно с той целью, чтобы рассказать вам о том, как стая ворон и сов слетела с какой-то молдовалахской крыши, и, рассказав, вдруг опять бросает и ворон, и Молдовалахию, как будто их не бывало вовсе, и уже ни разу более не возвращаться к ним в остальном рассказе. Так что читатель остается, наконец, в совершенном недоумении. И за денег пишут, чтобы только больше страниц написать. Господин Недолин написал иначе, и хорошо, может быть, сделал. «Но жена, жена!» — восклицаете вы, вращая глазами. «Как же жена позволила и не жаловалась, как не вытребовала она его законом силы?» А вот тут-то вы и именно на женском-то этом пункте всего больше и спасовали, батюшка. Вы ведь до того разыгрались в вашей статье, что даже сами принялись сочинять роман, а именно как жена своего дечка наконец воротила и опять начала колотить. Как он сбежал в другой монастырь, как из другого воротила, как он сбежал, наконец, на Афон, и там уже успокоился под мусульманским управлением султана. Представьте, а ведь я до сих пор думал, что султан — христианин.